Глава 45. Прошлое. Кали. Торговец был рад и даже не пытался это скрыть. Не было смысла. Кали привезла полный кузов домашних закруток, солений и варенья. А кузов у Жужика был вместительный. Если продавать все это по отдельности, то есть в розницу, можно нормально наварить кредитов. Домашнее в зимнем стоит почти в два раза дороже, чем магазинное. Но Кали с этим связываться не хотелось. Все, что она желала, так это замаскировать цель своих разъездов. Для всех заинтересованных в этом был готов ответ. Ходила в рейд. И да, набрала всякого. Кто может подтвердить? Да вот торговец Хариус. Да, тот самый, который на рынке торгует всякими домашними продуктами. Почему она ходила в рейд за продовольствием? Нужно же чем-то заниматься. Что она знает о стрельбе на кластере с домом отдыха? В каком таком кластере? Понятно, что если начнут допрашивать с ментатом, то быстро раскусят. Но ведь не начнут. Если хватать каждого встречного и поперечного рейдера, то так и до бунта недалеко, а то и до революции, как совсем недавно случилось в стабе Приморский. По-настоящему беспредельных стабов в Улье не так много. Почему? Просто потому, что это невыгодно. Отморозки встречаются в изобилии, причем всех мастей и видов, а вот беспредельные стабы — нет, таких очень мало, и подолгу они не существуют, быстро заканчивая сменой власти. И если и живут люди в Улье не по законам, то хотя бы по понятиям. На роже Хариуса явственно читалось выражение: «Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки». Этот барыга хотел заплатить в два раза меньше. И Кали такой расклад в принципе устраивал. Ей еще и заплатят за поддержание ее же собственной легенды 300 кредитов. И это прекрасно. Однако для поддержания все той же легенды блондинка поторговалась и легко увеличила сумму своего вознаграждения в два раза. Но рожа торговца все равно была откровенно довольной и гротескно негодяйской, как у кота Базилио. Так что можно было быть уверенной, если бы она надавила на Хариуса еще, то добилась бы куда лучшей цены. Каждый торговец на стабе должен ободрать честного бродягу-рейдера, иначе сам рискует пойти по миру с протянутой рукой. Но обирать нужно уметь с честным выражением на лице, как Логан. В противном случае так и будешь торчать на открытом рынке, как красномордый Хариус. Кали задавила в себе отвращение и подавила желание сунуть кулаком по этой гнусной роже. Вместо этого она нагло набрала с прилавка за бесплатно полные карманы жареных семечек и уселась на лавочке наблюдать за разгрузкой и следить, чтобы из жужи ничего лишнего не вынесли. «Не хочешь помочь с разгрузкой?» Затаённой надеждой уточнил у нее Хариус. Кари выплюнула шелуху и отрицательно покачала головой. Торговец поиграл желваками и сказал: «Ладно». «Ладно», — лениво ответила блондинка, закидывая в рот очередную семечку. Хариус пыхтел, кряхтел и матерился. Когда же он закончил с разгрузкой, то его лоснящаяся рожа сияла, как начищенный пятак. Видимо, успел посчитать все банки и прикинул, сколько наварит, поняла Кали. Уверился, что он такой ловкий, а был очередного лоха. Искушение показать, кто тут лох, а кто честный стронг, было столь велико, что блондинка поспешила убраться во свояси до того, как не сможет сдержаться. Желание врезать в пятак Хариусу было почти неодолимым. Поэтому она поспешила закрыть десантный отсек Жужика и отправилась в банк. Признание Шаляпина о богатстве, скрытом в банковской ячейке, не давали блондинке покоя. Но в банк Кали сегодня было не суждено добраться. Зимний вообще был довольно специфическим стабом. Он состоял из трех основных районов. Первый — Цитадель. Центральная, самая старая и самая укрепленная часть, в которой обитали местные старожилы и основатели Зимнего. Второй — районы, укрывшиеся между первым и вторым поясом стен, которые называли городом. И третий — внешнее кольцо, где жили свежаки и неграждане. Несложно догадаться, что все складские зоны и промышленность находились именно во внешнем. Улица здесь покрывала ровная мостовая. Ливневая канализация хоть и работала исправно, но с большим количеством тающего снега справлялась весьма посредственно. Из-за нескольких десятков зимних кластеров в округе, прилетавших в Улей прямиком из Сибири, Якутии, Камчатки, Магадана, Аляски, побережья Белого моря и Ледовитого океана, снег в этом стабе был привычным делом. Однако на полноценную зиму с трескучими морозами это все равно не тянуло. Скорее на позднюю осень, с мокрым снегом или ледяным дождем. Жужика тормознули на въезде в Цитадель. Машина не была зарегистрирована в зимнем. В салоне обнаружилось незачехлённое оружие. На этом основании дальше Кали не пустили. Блондинка, никогда до этого не сталкивавшаяся с подобной волокитой, молча развернула свой броневик и, не превышая скорости, направилась к заведению «Усталый рейдер». Еще при первом ее приезде Эриксон сообщил, что ее напарник Смак осел в Зимнем, и первое, что сделал, приобрел во внешнем кольце просторный дом, в котором и открыл отличный гриль-бар под названием «Усталый рейдер». Символично, что тут скажешь. Но до сегодняшнего дня Кали не могла быть уверена в собственном будущем, а поэтому решила Смака раньше временем не беспокоить своим появлением. Нашлось заведение сразу. Большая вывеска, изображавшая устало привалившегося к монструозному мешку счастливого мужика, озаряла неоновыми огнями весь квартал. Припарковав жужика, Кали вошла внутрь. Несколько компаний крепких бородатых рейдеров что-то праздновали, но в целом зал не был заполнен и на треть. Кали подошла к стойке и залезла на высокий стул. «Эй, ковбой!» – окликнула она Смака. «С кем в этом клоповнике должна переспать усталая женщина, чтобы ей принесли кофе?» «Привет!» – бросил он, лениво скользнув по посетительнице взглядом, и переменился в лице. «Кали! Живая! Ты откуда здесь?» «Бонжур, ёпта!» – улыбнулась в ответ блондинка, чувствуя, как предательски намокли глаза. «От верблюда, блин! Так что, кофе есть?» «А то!» – засуетился Смак. «Для тебя у меня всегда все есть, напарница!» Он обежал с кофейником стойку, приобнял Кали за плечи и налил ей кофе. Арабика была чудесной. Только вдохнув чудный аромат кофе, который сварил напарник, ее наконец начало отпускать напряжение последних дней. Блондинка ощутила, как начали расслабляться, словно бы застывшие в каменную маску, мимические мышцы лица. «Может, коньяку накапать 50 капель?» – спросил напарник. Кали лишь улыбнулась в ответ и отрицательно покачала головой. Хотелось рассказать ему, что она все сделала, что месть свершилась, справедливость восторжествовала, но тогда надо было бы и о погибшей жене Стронга из их отряда рассказывать, а слов не находилось. Поэтому Кали сидела на высоком табурете, пила чудесный кофе и молча улыбалась. Смак тоже был не против услышать ее историю, но с расспросами не лез, вообще в разговор тактично не влипал. На шум их встречи из подсобки вышла та самая девочка, которую они подобрали на кластере, где сразились с шипошкурами и взорвали заправку. Серьезная, в поварской косынке. Это было так неожиданно, что Кали чуть не поперхнулась кофе от удивления. На законный вопрос блондинки Смак рассказал свою историю. Оказалось, что Таран вытащил черемшу из засады при помощи своего дара телепорта. Вытащить-то вытащил, но сам сгинул. Знахарь, не обладавшая боевыми дарами и почти безоружная, сама добралась до Зимнего, где и встретилась со Смаком. Напарник во время погони за мурами, взявшими Кали в плен, нашел мелкую. Когда был вынужден бросить поиски, то направился с ней в Зимний. Вот эта троица и зажила вместе по возвращению на стаб. Но черемша совсем недавно пропала без вести. Где? Где-то на серых кластерах. Как она там оказалась? Их черемша не усидела без дела и пошла работать в стаб, к Лакмусу. Выяснилось, что ее давно звали в дом знахаря. Что известно об обстоятельствах пропажи? Да ничего. Кроме того, что она взяла водителя и поехала через серые кластеры, среди которых и исчезла. Все кластеры, до которых она могла бы добраться, уже перегрузились. Так что как искать черемшу, было совершенно непонятно. А как сейчас? Все как всегда. Мелкая на кухне соображает, но ей надо в школу. Так что Смак найдет повара. Это был самый странный визит в заведение. Кали сидела то со Смаком, то помогала девочке с хлопотами по кухне. Когда напарник узнал, что она категорически против того, чтобы осесть и с ним заниматься делами, несмотря на застывшие скорбные складки у рта, взял Кали за руки и подвел к одной из компаний рейдеров. «Гантеля, познакомься!» – обратился Смак к бородатому мужику. «Это моя напарница, бывшая, Кали. Она хороший снайпер, ищет себе группу». «Предположим», – смерил ее тяжелым взглядом мужик. «Что умеешь?» Кали присела за стол к компании и посмотрела в глаза лидеру группы. «Я хорошо стреляю». «Глазками?» – подначил ее бородач. Пьяненькие рейдеры заржали, словно их лидер смешно пошутил. «Поспорим?» – прищурилась Кали. «На то, что я в полной темноте попаду в 5 из 5 бутылок на стойке и больше ничего не разобью на баре». «На что поспорим?» «Горошина». «Идет». Рейдеры быстро расставили на стойке полуторалитровые пластиковые бутылки со льдом, за каким-то бесом хранившиеся у Смака в морозильнике. Все это время блондинка стояла спиной, пока не погасили свет. После условного сигнала она развернулась и 5 раз подряд выстрелила из своего револьвера. Трейсерам представление очень понравилось, особенно довольным остался Гантеля. Когда же они узнали о чудо-жужике Кали, то их энтузиазм возрос многократно. Кали как-то сразу влилась в группу трейсеров. Не было никаких проблем. Просто она съездила сначала на один рейд, потом на второй, а потом стала обычным бойцом этой группы, охотящейся на зараженных. Начались обычные трейсерские будни.